Припомнилось Едигею в тот вечер, как поносил и злобствовал кречетоглазый, обнаруживший среди бумаг Абуталипа Куттыбаева запись обращения Раймалы Аги к брату Абдельхану. Абуталип же, напротив, был очень высокого мнения об этой, как он называл ее, поэме о степном Гёте. Оказывается, у немцев тоже был великий и мудрый старик, который влюбился в молоденькую девушку. Абуталип записал песню о Раймалы Аге со слов Казангапа в надежде, чтобы прочли ее сыновья, когда станут взрослыми людьми. Абуталип говорил, что бывают отдельные случаи, отдельные судьбы людей, которые становятся достоянием многих, ибо цена того урока настолько высока, так много вмещает в себя та история, что то, что было пережито одним человеком, как бы распространяется на всех живших в то время и даже на тех, кто придет следом, много позже. Перед ним сидел Эрле Пес, вдохновенно наигрывая на домбре и вторя ей голосом. Начальник разъезда, которому положено прежде всего ведать путями на определенном участке железной дороги. Казалось бы, зачем ему носить в себе мучительную историю давнего прошлого, историю несчастного Раймалы Аги? Зачем страдать так, точно бы сам он был на его месте? Вот что значит музыка и истинное пение, думалось Едигею. Скажут «умри и родись заново», и на то готов в ту минуту. Эх, как хочется, чтобы всегда горел в просветлевшей душе такой огонь, от которого ясно и вольготно думается человеку о себе самым лучшим образом. На новом месте Едигею не сразу удалось уснуть, хотя он и выходил перед этим подышать воздухом, хотя и устроили ему хозяева удобное, теплое ложе, застелили свежими простынями, сберегаемыми в каждом доме для таких случаев. Он лежал подле окна и слышал, как скребся и посвистывал ветер, как проходили поезда в ту и другую сторону. Ждал рассвета, чтобы обратать взбунтовавшегося коронара и пораньше отправиться в путь, побыстрее добраться до Буранлы Буранного, где ждут его детишки обоих домов, потому что он всех любит в равной степени и потому что он для того и живет на этой земле, чтобы им было хорошо. Обдумывал он, каким способом предстоит усмирить коронара. Вот ведь задача. Все у него не как у людей. И верблюд достался самый норовистый и свирепый. Люди боятся одного его вида и теперь готовы даже пристрелить. Но как втолкуешь скотине, что хорошо, что плохо? Ведь потянуло его сюда неспроста. Так природа распорядилась. А коронар велик и могуч. И оттого нет ему никаких преград. И кто бы ни встал на его пути, любого сокрушит. Как тут быть? Как приструнить коронара? Придется заковать его в цепи и держать всю зиму в загоне, а не то не сносить ему бедовой головы. Не Каспан, так кто-нибудь другой пристрелит, и ничего не поделаешь. Засыпая, припомнил еще раз пение Эрле Песа, его игру на домбре, и очень был тем доволен, что довелось провести с ним целый вечер. Ожили и переселились в душу через ту домбру страдания некогда влюбившегося на беду свою певца Раймалы Аги. И хотя ничего общего не было между ними, Едигей ощутил в той истории Раймалы Аги какое-то отдаленное созвучие, какую-то одинаковую боль. То, что испытал Раймалы Ага лет 100 тому назад, как эхо отдавалось теперь в нем, в буранном Едигее, живущем в пустынных саразеках. Едигей тяжело вздыхал, ворочался в постели. Грустно и тоскливо было ему от всей этой надвигающейся неясности, неопределенности духа в себе. Куда ему было податься? И как быть дальше? Что сказать Зарипе? И что ответить Укубале? Нет, не находил распутья. Плутал, запутывался и, засыпая, очутился вдруг на Аральском море. Голова закружилась от нестерпимой синевы и ветра. И как тогда, как в детстве, ринулся к морю, чтобы вообразить себя чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому обрадовался, ликовал, реял над морским простором и слышал все время, как гудела и звенела домбра, как пел Эрле Пес о несчастной любви Раймалы Аги, и снилось ему снова, как выпускал он в море золотого Мекре. Мекре был гибкий и увесистый, и когда он нес его к воде, явственно ощущал живую плоть рыбы, то, как она жаждала вырваться в свою стихию. Он шел по прибою, море катилось ему навстречу, а он смеялся ветру в лицо, а потом разжал руку, и золотой мекре, вспыхивая в густой синеве воздуха живым радужным блеском, очень долго соскальзывал и падал в воду, и все так же доносилась откуда-то музыка. Кто-то плакал и жаловался на свою судьбу.